Студия «Медиакнига» представляет. Артем Каменистый. «Пять жизней читера». Читает артист Александр Хашабаев. Глава первая. Жизнь первая. Короткая. Новичок, вас приветствует новый мир. Он красив и сулит вам множество незабываемых моментов, не всегда позитивных. В связи с этим помните, что количество ваших возрождений ограничено, а заработать новые непросто. Вы вот-вот станете частью континента. Вы возрождены на кластере 145-33-29. Регион – западное побережье. Текущее количество возрождений – 99 жизней. Стартовое. Текущие задания – выжить, искать, узнать тайное, помочь, задать правильный вопрос. Текущий статус – старт первой попытки. До перезагрузки кластера осталось 100 секунд. Подсказка. Вызов полноформатного контекстного меню – команда «Меню». Вызов всех или отдельных шкал на активный экран – команда «Показатели» с добавкой «Все» или названиями требуемых шкал. Показатели вызываются аналогично. Все элементы масштабируемы, можно изменять их цвета, степень прозрачности, внешний вид и расположение. Удачной игры. Сны, как правило, не богаты на логику, вот и этот не стал исключением. Широкая каменная лестница, он куда-то по ней поднимается, потом несколько шагов по плитам из того же камня. Впереди раздвигаются двери лифта, а следом все окутывает угольно-черный мрак, в котором ярко горит бессмысленная надпись в несколько строк. Непонятно, что за лестница, что за темнота такая непроглядная, и откуда в ней такая надпись, которая не освещает ничего, кроме себя. И самое главное, кто он такой? Вопрос вопросов, потому что не имеет понятия, как на него ответить. Прекрасно понимает, что у человека должно быть имя, но свое почему-то не знает. И где он вообще? Вот здесь с ответом попроще. Чтобы поискать его, достаточно открыть глаза. Открыл. Но понять, где очутился, не смог. Нет, вообще-то многое стало понятно, но не то, что напрягало больше всего. Он лежит на узкой койке, которая приткнулась к дальней от окна стене небольшой комнаты. Скромные размеры помещения не стали помехой к размещению трех одинаковых по степени неудобства лежанок, пары столов и такого же количества убогих шкафчиков. Оставшееся место отдано на разграбление бардаку. Куда ни глянь, обязательно уткнешься во что-то валяющееся, в том числе и откровенный мусор. Отслаивающиеся пошлые обои, треснувший плафон, унылого светильника, пыльные стекла, на которых какая-то малограмотная личность пальцем вывела четыре слова, причем два из них крайне неприличные, а третье с ошибкой. В общем, местечко на пять звезд не тянет, и он его видит впервые в жизни. Или забыл, столь же основательно, как и свое имя. Амнезия уже начала напрягать. Но в этом имелся и светлый момент. Он не чувствует себя ни больным, ни ущербным, и почти уверен, что надо лишь слегка напрячь голову, и все мгновенно вспомнится. Однако, как ни пытается напрячь, не вспоминалось. Непонятно, почему так. Что-то в этом неправильное. Но что? Вообще ничего не вспоминается. Только лестница, каменные плиты и еще... Нет. Ничего. Вообще ничего. Лишь неуловимый намек на тень воспоминания, но за тень не ухватишься. Сел. Свесил ноги, обнаружив тапки чуть в стороне. Изрядно поношенные, не первой чистоты, и не помнится, чтобы их туда ставил. По идее, ноги без помощи головы должны такие вещи знать, обуваться вслепую. Но почему-то не знают. Или тапки кто-то переставил, или произошло что-то другое, или это не его койка, или мысли потекли в неправильном направлении. Или ноги отказываются обзаводиться собственной памятью. Это как он дошел до такой жизни, чтобы забыть абсолютно все? Интересно, хотя бы говорить умеет? Проверил простейшим способом. Набрал в грудь воздуха и, решившись, произнес: «Привет!» Куча шерстяных одеял на дальней койке зашевелилась, и из-под них высунулась голова, украшенная безумной всклокоченной прической, и хриплым голосом ответила: «И тебе привет!» Увидев, что в комнате кто-то есть, не удержался от удивленного вопроса: «Ты кто?» «Да ты что, совсем уже? Меня не узнаешь? Я ж серый!» «А я кто?» — уточнил уже вдумчиво, весьма заинтересованный в ответе. Серый высунулся чуть больше и уставился странно. Брюнет лет 20 с небольшим. На лице заметны красноречивые следы вчерашней невоздержанности, да и характерный душок в комнате намекает на то, что кто-то из присутствующих накануне употреблял не одну лишь ключевую воду. «Рок, ты под чем?» – спросил наконец, хоть как-то обозначив личность. «Вряд ли это имя, но за неимением альтернативы сойдет». «А под чем я должен быть?» «Да откуда мне знать? Ты вроде вообще дурью не увлекался никогда. Спортсмен и все такое. Хотя, я тебя уже лет 100 не видел. Как сам-то? Дела идут?» «Дела у прокурора. А у меня все плохо». «Что так?» «Не помню ничего. Даже как звать, не помню». «Рок, да ты ведь реально под чем-то. Глаза нормальные, а сам какой-то вообще не такой. Может, тебе таблетку дать?» «Травануть захотел? Что за таблетка?» «Да тут хрен поймешь, чем закидываться надо. Первый раз вижу, чтоб человека так накрывало. Ты это... Ты не придуриваешься? Дураком меня назвать хочешь?» «Да нет, просто никогда не видел, чтоб людей так...» «Тогда поаккуратнее с выражениями», — перебил Рок Серого. «Давно, говоришь, меня не видел? Когда это было в последний раз?» «Да тут разве вспомнишь? Вроде у манежа перекинулись парой слов недельку назад. Ты тогда нормально выглядел, хромал куда-то, на ногу опять жаловался. Но это не базар был, несерьезно». «А сейчас как выгляжу? За нормального сойду?» «Да ты вообще не похож на нормального. Выглядишь так, как будто тебя пыльным мешком пришибли. Как вообще здесь очутился?» «Не понял». «Вообще-то до аспирантской общаги отсюда две остановки». «Аспирантской?» «Ну да. Ты же у нас почти без 5 минут кандидат наук. Большой человек стал. Все в шоке». «Почему?» «Что почему?» «Почему все в шоке?» «Рок, без обид. Но на кандидата наук ты никак не тянешь. Не твое это». «А что со мной не так?» «Да все пучком. Просто доцентом быть реально не твое». «Как сам-то? Решил по старой памяти в родном углу нарисоваться?» «Слышь, ты, чертей по углам рисуй. Давай уже в темпе начинай следить за языком. А то я раздражительным становлюсь. С нервами что-то не то». «Да ты не просто нервный. Ты нереально накрытый. Это ведь твоя комната старая. Не помнишь разве? Вот эти койки чуть ли не всех первокурсниц перевидали. А уж сколько кубов спирта через вашу с Сёмой берлогу прошло. Мама моя родная!» Серый сокрушенно покачал головой, показывая, что алкоголя было немало. «Забыл, что ли? Как такое вообще забыть-то можно? А как от ментов в окно отсюда сигал, тоже забыл? Ты ведь из-за того случая ногу до конца доломал. 2 операции потом делали, а может и больше. Футболом не убил в ноль, так тут разнес. Что, вообще не помнишь?» «Сколько раз тебе нужно еще повторять, чтобы до тебя дошло?» «Рок, да не заводись ты! Ты ж человек, а не мопед китайский! Я же сам не все помню. Вчера вообще никакой еще вернулся. Ты даже не представляешь. Я Дубине зачет сдал с первого раза. Вот прикинь, какая пруха пошла! После чего мы с Максом и Чайкой завалились для начала к Балде. А Балду ты знаешь, у него всегда что-то есть. Он вообще в доску свой. Убей, не помню, что потом делал. Как добирался, походу на бровях доползал. И тебя я здесь вроде бы вчера не видел. А Макс где?» «Не знаю. Я вообще ничего не знаю. Давай ты как-нибудь попроще будешь говорить. У меня уже винегрет в голове из общак, Максов и чаек». «Да, да уж ты реально плывешь. А ведь не похоже, что накатывал. Приторчал? На чем сидишь?» «Глаза разуй, я на койке сижу». «Да я не о том. Ну, в том смысле...» «Принимал что-нибудь? Как назывался? У кого брал?» «А ты что, из госнаркоконтроля, чтобы такие вопросы задавать?» «Да ну, Рок, ну я ведь просто разобраться хочу». «Вот ты часто видел, чтобы человек все забывал?» «Я и тебя-то впервые вижу. Или это до сих пор не дошло?» «Рок, как-то ненормально вообще. Говоришь вроде по делу, галимую пургу не несешь, Но сам ничего не помнишь? Интересно получается. Не знаю, под чем ты, но это точно что-то тяжелое. А ну-ка, сейчас гляну, может, в сети что-нибудь нарою. Слышал, что колеса недавно такие появились, от них реально память отшибает. Скорее всего, ты ими и закинулся. Совсем ничего не помнишь? Лестницу помню. А еще? Плиты каменные. Еще лифт там был. По-деловому выглядел. Двери четкие, внутри полный фарш. Все блестит, ни разу не ободранный. И еще костюм на мне был. Серый. А где мое барахло? Только не надо втирать, что я в трусах и майке сюда заявился. Ищи. Должны быть. Вон, на стуле. Не твое? Говоря это, Серый не выбирался из-под одеяла и суетливо водил пальцем по экрану здоровенного планшета. Лицо его чуть нахмурилось, он недовольно произнес. «Че за фигня? Wi-Fi отвалился. Рок, будь другом, жамкни роутер!» «Тебя мама не учила по-человечески разговаривать?» «Да так нормально же все. У роутера, говорю, перезагрузи, интернета нет. Ну, в смысле, шнур выдерни, потом вставь. Бывают у него заскоки». «Да вон же он слева. Забыл, что ли? Сам же его подогнал. Мы еще пакет к нему вместе оформляли». Упорное непонимание ситуации со стороны собеседника начало Рока напрягать, о чем он и сообщил. «А может, тебе в голову разок оформить?» «Ты че?» «Сколько тебе непонятливому можно повторять, что с памятью у меня не все в порядке? Какой в задницу роутер с пакетами, если я даже имя свое вспомнить не могу?» «А, ну да. Извини, никак не могу вкурить, каково это, не помнить нифига. Просто выдерни шнур, потом назад ставь». «Вот так и надо было говорить. Пакет мы с ним вместе оформляли». «Ну да». Выполнив просьбу Серого, Рок с сомнением спросил. «А это нормально, что фигня не светится?» «Ты о чем?» «Да роутер твой. Ни одного огонька на нем не наблюдаю». «Не, это вообще ненормально. А ну-ка». Серый протянул руку, клацнул выключателем, недовольно заявил. «Света нет. Может, у всех все выбило? Сходи в коридор разведай». «Я тебе что, мальчик по коридорам разведывать?» «Да я не в напряг. Тебе к двери два шага сделать. Глянь одним глазом». «Ну на что мне там смотреть?» «Есть там свет или нет?» Электричество Рока сейчас интересовало меньше всего. Но почему бы не посмотреть? Ведь до двери и правда рукой подать. Она оказалась не запертой. Чуть потянув створку на себя, он обнаружил за ней сумрачный коридор, с другой стороны которого выглядывал зеркально похожий на Серого парень, как внешностью, так и возрастом один в один. Уставившись на Рока, тот спросил. «У вас что, тоже света нет?» «Разве похоже, что есть?» «Да тут, походу, ни у кого света нету. А телефон работает?» Отвернувшись, Рок спросил у продолжавшего терзать планшет Серого. «Тут население интересуется насчет телефона». «Пашет?» «У меня в планшете своя симка стоит, но ни хрена не показывает. И смарт сеть не ловит. Спроси там, вода хоть есть, или мы в каменный век попали?» Выглянув в коридор, Рок доложил. «Можешь свой телефон выбросить, поговорить не получится. А как обстановка с водой? Имеется в кране?» «А я откуда знаю? Только глаза продрал. У бати день рождения, поздравить хотел, а хрен дозвонишься. У него все строго. Если не позвоню вовремя, придется до конца семестра жить на стипендию». Прикрыв дверь, Рок заявил. «С водой вопрос неясный». «Я слышал». «Вот думаю. Может, мне к врачу сходить?» «На кой?» «А к кому же еще идти, если память отшибла? К пожарным, что ли?» «Так ты реально не придуриваешься?» «Я тебя реально по черепу сейчас ударю». «Рок, да просто в такое не верится, да и на тебя не похоже вообще. И мрачный ты какой-то». «А ты бы не был мрачным на моем месте». «Ну да, реально мрачно, когда ничего не помнишь. Барык этих тоже не помнишь? Ну, в смысле тех, кто подогнал эти колеса». «Очень хотелось бы вспомнить. А ты не в курсе, у кого такие достают?» «Я не в теме. Но можно с народом пообщаться. Только зачем они тебе нужны?» «Головы кое-кому хочу проломить. Товар не понравился». «На таких темах серьезные ребята сидят». «Такие серьезные, что у них даже голов нет?» «Не, ну, головы у них, конечно, должны быть. Как без них?» «Значит, есть что проламывать. Ты поспрашивай». «Это дело не быстрое», — предупредил Серый. «Схожу к врачу. А ты пока узнай, кто это и где их искать, чем дышит. Ну, ты меня понял. Если тебя после колес так накрыло, нельзя врачам показываться. Они же сходу тему веществ просекут и кровь на анализ возьмут. Химия долго в них держится. Хотя тебя вряд ли выпрут даже за такие дела. Ведь паровоз тебе неровно дышит, а он без пяти минут реактор. С такой мохнатой лапой главное не ширяться в паховую вену на парадном входе. Все остальное сойдет. Так что мне тогда делать, если не к доктору идти? Серый, я себя реально овощем ощущаю. В голове космос. В смысле вакуум? У меня бывало, но на память жалоб не было. Я тебе точно скажу, что перед врачами светиться не надо. А то мало ли, паровоз может и выводы сделать. Нехорошие. Да ты полежи, расслабься чуток. До вечера эта гадость сама должна рассосаться. Башка опять варить начнет. И больше этим не закидывайся. Тебя торкает ненормально. Загнешься, как Пашка в прошлом году. Чего тебе вообще на это дело потянуло? Ты ж спортсмен и все такое. Из-за того, что со Светкой разбежались? Кто такая Светка? Реально забыл? Ну тебе точно поваляться надо. Да не могу я лежать. Места себе не нахожу. Ты даже не представляешь, каково это имя свое не помнить. Кто я вообще? Рок. Это ни хрена не имя. Да небось ты двойной дозой закинулся. Серый покачал головой, а затем лицо его озарилось. Слушай! А давай ты поспишь. Ты издеваешься? В голову выпрашиваешь? Да я реально дельное советую. Здоровый сон всем помогает. Ну что ты как не родной? Я ведь тебе помочь хочу. Серый, спать мне совсем неохота. Да и как уснуть при таких делах? Что ты вообще несешь? Не грузись. Сейчас все будет. Вытащив из-под кровати картонную коробку, Серый, покопавшись в шуршащем и позвякивающем содержимом, протянул начатую упаковку таблеток. «Закинься парой. Проспишь до самого вечера. Тебя из пушки не разбудят». «Тоже гадость какая-то». «Да не. Просто снотворное». «Нормальное. Крутяк. Его только по рецепту достать можно. Мишку из меда помнишь? Ну, это тот, который губной помадой себя изрисовал, а потом голый носился по коридору и орал, что он индеец. Ты не помнишь? Блин, да ты реально поплыл. Как такой цирк вообще можно забыть?» Вот Мишка и подогнал. Давай, давай. Вон, водички возьми. Запьешь и через 5 минут храпеть начнешь. Тебе это реально нужно. Уверенности в том, что ему нужно именно это, у Рока не было. Но сидеть здесь не пойми с кем и до вечера ждать, когда в голове проявится хоть что-то... Нет. На мозговую пытку он не согласен. Серый ошибался. Продержался Рок больше 5 минут. Но никакой выгоды от затянувшегося бодрствования не получил. Потому как за это время не узнал о себе ничего нового, что стоило узнать. Аспирант 24 или около того лет от роду, известная в городе личность, незаурядная звезда местного футбола, покинувшая спорт надолго или навсегда из-за травмы колена и пытающаяся найти себя на научном поприще. Благо, в последнем вопросе многие охотно пошли навстречу, ценя былые заслуги. В этой комнате он жил во времена затянувшегося студенчества. Его здесь знают как облупленного, считают своим в доску парнем, может заходить в любое время дня и ночи. Что за науку Рок изучал, разузнать не успел. Как не узнал и свое имя. Серый всеми правдами и неправдами избегал его называть, будто опасался, что услышав его, а не вспомнив самостоятельно, Рок окончательно закроет себе дорогу к возвращению памяти. Мутный он какой-то. Пробуждение было кошмарным. На него навалилось что-то тяжелое и живое. От повышенного веса заметно прогнулась койка, между шеей и плечом уткнулась непонятно мокрая, омерзительная, причмокивающая, и Рок тут же вскрикнул от острой боли. «Да его же кусают!» «Нет, не кусают. Его, твою мать, грызут! Грызут жадно и кроваво!» Положение было неудобным, да и застигнут врасплох. Спящим, ничего не соображающим, одуревшим от немалой дозы убойного снотворного. Но противник не сумел реализовать преимущество внезапного нападения. Рок ухитрился извернуться, с криком выдирая свое мясо и кожу из злобных челюстей, выгибая руку, упираясь локтем в нападающего, отстраняя его. А тот противно урчал, резво пытаясь подтянуть себя назад, чтобы еще раз пустить в ход зубы. «Дудки!» Рок, сумев правильно выгнуться, пустил в дело вторую руку, сжатым кулаком силой врезав во что-то одновременно жесткое и сочное. Судя по приятно прозвучавшему треску, попал в те самые зубы, размозжив при этом губы. Противника удар ошеломил, он чуть отстранился и перестал проявлять опасную настойчивость в уменьшении дистанции. Рок, развивая успех, крутанулся, уперся плечами и затылком в стену, отпихнул гада ногами с такой силой, что тот не удержался, слетел с койки и шумно завалился на пол, где уже через полторы секунды заработал удар стулом по корпусу. Рок перед этим от души размахнулся, несчастный предмет мебели при этом разлетелся, хлипковат он для таких делишек. В руках остались две ножки, которыми продолжил дубасить урчащее, брыкающееся тело. «Сука! Сука, сдохни! Сдохни, урод!» – орал он все больше и больше зверея. Боль в укушенном месте, истекающие из ран горячие струйки крови, нисколько не способствовали успокоению. Да и псих, едва не вцепившийся зубами в шею, похоже, тоже отоварился у тех же барыг, которые оставили Рока без памяти. С ним явно что-то не так. После такой обработки он должен был в 3 секунды вырубиться, ну или калачиком скрутиться и жалко поскуливать. А этот, как робот, упорно рвется встать и продолжить. Ярость добралась до последних остатков разума. Рок не сдержался. С добротного замаха залепил по поднимающейся голове очертания, которые едва угадывались во мраке. Врезал как следует. Даже хруст послышался, причем хрустело не дерево. И пусть после такого, возможно, придется серьезно объясняться с правоохранительными органами, все равно этот звук пролился на сердце успокаивающим бальзамом. «Так тебе и надо, тварь урчащая!» Даже столь убойный аргумент не поставил точку в противостоянии с непонятно кем, но заставил оппонента вести себя куда скромнее. Он уже не пытался подняться. Вместо этого шумно заворочился, молотя по полу руками, заурчал противно с нотками, заставившими волосы на затылке шевелиться. Будто в ответ загудел целый хор похожих звуков. Мгновенно сориентировавшись, что доносятся они из коридора, Рок рванул к двери, нащупал ручку, потянул ее на себя, другой рукой пытаясь отыскать замок, засов, хоть что-нибудь. В этот миг что-то шумно навалилось с другой стороны, и тут же еще раз, с такой дурной силищей, что, несмотря на темноту, стало понятно, с замком или без, но эта преграда и минуты не продержится. А другого выхода из комнаты, между прочим, нет. Ухватившись за ручку обеими ладонями и панически озираясь в попытке разглядеть что-нибудь обнадеживающее, Рок едва не заорал, кто-то вцепился ему в ногу, после чего голень вспыхнула огнем. Обдолбавшийся до звериной невменяемости урод даже с проломленной головой не стал предаваться отдыху. Вместо этого отпрыск тупого дебила сумел подползти и пустить в ход те зубы, которые ему еще не выбили. Не выпуская дверь, Рок врезал второй ногой, метя в затылок. Раз, другой, третий и еще. «На, получай, сдохни уже!» «Достал! Еще получи!» «Что? Твердый череп поддается?» Похоже, сильно врезал по зашибленному деревяшкой месту. Теперь там уже не точечный пролом. Все куда серьезнее. С натугой отодвинул расслабленное тело, вроде не показалось и правда угомонился. Ну да, отоварило его на совесть, без оглядки на разборки с полицией. В горячке ничего не ощущается, но вскоре пятка начнет болеть конкретно. Такими делами полагается в крепкой обуви заниматься. И что теперь? В коридоре, судя по хоровому урчанию, минимум десятка два насквозь одичавших нариков собралось, и все они почему-то мечтают сюда вломиться. Что ты не делай, непременно вломится. Хлипкая дверь спешно дописывает завещание. Отскочить назад, нашарить ножку от стула и принять бой. Принять, конечно, можно, почему бы и нет, но имеется вероятность, причем значительная, что бой этот окажется последним, а Року такие расклады вообще не нужны. Плевать, что он себя не помнит. Жить-то все равно хочется. Вот чем надо было вмазаться, чтобы с голыми зубами на честных людей бросаться? И чем им Рок не понравился? Он пахнет не так или урчать не умеет? Кстати, реально не умеет. Звук непроизносимый. чем-то похожий на тот, который издают до жути голодные коты, когда им предлагается нечто вкусное. Вот только коты эти должны быть из тех, которые всему на свете предпочитают сырую человечину, да и весят куда больше. Уничтожен зараженный. Уровень 0. Вероятность получения ценных трофеев – 0. Получено 3 очка к прогрессу физической силы. Получена 1 единица гуманности. Омерзительно красная надпись, зажегшаяся перед глазами Рока, не поразила и вообще никак не заинтересовала. Сейчас не до изучения галлюцинаций. Все внимание сосредоточено на одном. Он лихорадочно размышляет, как бы половчее выкрутиться из непростой ситуации. «Да ладно!» Можно и не очень ловко. Надо хоть как-нибудь отсюда свалить. И побыстрее. Между тем, альтернатива честному бою лишь одна – окно. Если верить Серому, один раз Рок через него уже выходил. И пусть не без потерь, но не убился. Так что путь не самый лучший, зато проверенный. Несмотря на то, что день проскочил за время действия снотворного, кромешной тьмы за стеклом не наблюдается. А наблюдается нездорово красноватый сумрак. Освещения он почти не дает, но хотя бы понятно, в каком направлении следует прорываться. Где-то не так уж далеко, за дверью, заурчали по-новому, как никто до этого не урчал, заставив душу молнией рвануться в направлении отбитой, а проломленной череп пятки. Человек так точно урчать не сможет. Для этого ему придется вырасти до габаритов уссурийского тигра, не говоря уже о тренировке глотки, звук совершенно невообразимый. Рок понял, если обладатель этой глотки подойдет к двери, случится что-то совсем уж паршивое. И потому отбросил в сторону всякие раздумья, разжал ладони и, прихрамывая из оставшего непослушным колена, ринулся к окну, по пути нашаривая еще один стул. Открывать нет времени. Пока нащупает шпингалеты или что там вместо них, у него появятся другие заботы, сталкиваться с которыми не хочется. Размахнувшись, Рок сходу врезал стулом. Он оказался столь же хлипким, как и первый, рассыпался, но и стекло постигла та же участь. По-хорошему, надо было бы тщательно оббить края рамы, утыканные острыми осколками, но времени нет вообще ни на что. За спиной со скрипом и радостным урчанием распахивается дверь. Игнорируя битое стекло, режущие ступни и ладони, Рок вскочил на подоконник, на кратчайший миг замер и расчетливо сиганул в направлении надежных с виду веток неведомого дерева, росшего под зданием. Красноватый сумрак оказался на удивление проницаемым для глаз, позволил оценить, что до земли лететь этажа 4, и там, похоже, асфальт. Так что падать как зря. Бессмысленно. Лучше уж тогда дать последний бой, шансы в котором, возможно, повыше будут. Но все равно низкие. И потому пришлось лететь расчетливо. Замысел не так уж и плох, вот только ветки подвели. Рок, успев за них ухватиться, с предсмертным ужасом убедился, что они слишком тонкие, нечего даже мечтать о том, что выдержат вес тела. Перебросил с них одну руку, пытаясь вцепиться во что-нибудь понадежнее, но лишь клок листвы вырвал. Полетев вниз, потащил за собой удерживаемую одной ладонью ненадежную опору. Та на какой-то миг спружинила, замедляя падение, но следом раздался нерадостный треск. И на этом все. Больше Рока ничто не задерживало. Асфальт под ним оказался или что-то другое, он так и не понял. Врезался в сокрушающе жесткую поверхность плашмя, лицом вниз, с хрустом, с нестерпимой болью, с оглушением и слабостью, охватившей все тело, заставившей перестать чувствовать руки и ноги. Голова почему-то резко запрокинулась в бок, несмотря на то, что перед глазами стояла пелена, не позволяющая ни на чем сфокусироваться. Разглядел неподалеку что-то большое и яркое, колышущееся, даже сумел осознать, что видит здание, охваченное пламенем. И догадался, что именно по этой причине сумрак за окном казался подсвеченным красным. Боль, терзавшая лютым зверем, отступила, стало легко и тепло. Можно и подумать, поразмышлять. Но думать не хотелось. Хотелось забыться. Оказывается, потеря памяти – это не так уж и плохо. Иногда о ней мечтаешь. В следующий миг на Рока что-то навалилось. Тяжелое, громко урчащее, вдавливающее в землю. рвущая клыками и когтями сразу в нескольких местах, с треском переламывающая кости. Боль вернулась сто крат усиленной, он застонал, задергался, но изломанное тело даже не пошевелилось. Все, на что оно сейчас было способно, реагировать на неудержимую силу, его терзающую. А потом боль исчезла, как исчезли все ощущения. Рок погрузился в кромешный мрак, в котором вновь вспыхнула бьющая по глазам неприятно красная надпись. «Внимание! Вы погибли. Потеряно одно очко прогресса физической силы. До возрождения осталось 174 секунды». Цифры начали меняться. 173, 172, 171. Рок смотрел на них и продолжал ничего не понимать. Кто он? Где он? Что тут за чертовщина творится? И самый главный вопрос – как отсюда выбраться?